Если 24-я армия готовится к обороне, то тренировать дивизию для высадки в тыл противника нет смысла. В оборонительной войне нет проблем забросить войска в тыл противника и наоборот. Танковые клинья наступающего противника рвутся вперед, отрезая десятки и сотни тысяч ваших войск от главных сил. И проблема перед обороняющимися. Не как бы забросить в тыл противника еще одну дивизию, а как бы хоть некоторых генералов своих до знамена кое-каких дивизий, занятой противником территории, эвакуировать. Но 21 июня 1941 года командующие советскими армиями об оборонительной войне не думали. Они готовили свои дивизии на грандиозных маневрах для совсем другой войны. Коммунисты-историки тратят сотни тысяч тонн бумаги на свои исторические книги. А вот зачем Сталин создал в 1941 году 10 воздушно-десантных корпусов, ни одна коммунистическая книга не объясняет. Собирая материалы о советских воздушно-десантных войсках, которые были развернуты в первой половине 1941 года, и которые готовились к развертыванию во второй половине того же года, я обратил внимание на интересную деталь. Каждый советский десантный командир, особенно на уровне полковника или генерала, имел в своем ближайшем окружении солдата или сержанта немецкого происхождения. Ту же картину наблюдаем и в советской кавалерии. Впрочем, и это мы дальше увидим, между воздушно-десантными войсками и кавалерией существовала прямая связь. И десантники, и кавалеристы предназначены для решительных наступательных действий, для смелых рейдов и внезапных ударов по тылам противника. Оба рода войск требуют инициативных командиров, способных действовать самостоятельно, в отрыве от своих соседей, штабов и тылов. Кавалерия адмирала, а личный состав ее шел в танкисты и в десантники. Точно так же дело обстояло и в Германии. Так вот, старшие десантные командиры или те, кто готовился попасть в воздушно-десантные войска из кавалерии, вдруг обзавелись советскими солдатами-немцами. У одного немец водителем, у другого ординарцем, у третьего связным. Каждый бывший советский командир-десантник или кавалерист сообщает как о забавной подробности. Вот, мол, война с немцами началась, а у меня радист персональный, кто бы вы думали, немец. Правда, парнишка хороший, дисциплинированный, проверенный. Вот у полковника Штейна, командира 2-й воздушно-десантной бригады 2-го воздушно-десантного корпуса, солдат-немец в ординарцах. У командира 5-й ВДБР воздушно-десантной бригады 3-го полка ВДК воздушно-десантного корпуса, полковника Родимцева, немец водителем пристроен. Кстати, этот-то самый Родимцев, который в 1939 году на съезде партии кричал, что Красной армии уставы приписывают воевать только на территории противника. Мне довелось слышать Родимцева, когда он был уже не полковником, а генерал-полковником. Очень толковый генерал. Слов на ветер не бросает и на болтуна не похож. В 1941-м его воздушно-десантную бригаду пришлось срочно перешивать в обычную пехоту. Пришлось у бригады, как и у всех остальных, отобрать парашюты, а вместо них дать побольше оборонительного вооружения. И его ребята, потеряв многих и под огнем противника переучившись оборонительным навыкам, в конце концов показали себя в обороне очень даже неплохо.